Слушайте продолжение аудиоверсии художественного фильма «Ликвидация». Художественный фильм «Ликвидация», 12-я серия. Майор Кречетов не был следователем на Втором Белорусском фронте. Это обнаружил военврач Арсенин. А потом косвенно подтвердил и новый водитель Гоцмана. А за интенданта Шамина не слыхал? Так точно, слышал. Это был серьезный аргумент против Кречетова. Вместе с другими фактами это четко указывало на то, что Кречетов и есть академик. Давид Гоцман получил ордер на его арест. Но выводы оказались поспешными. Я входил в состав ячейки, которая руководила подпольем. Вместе с секретарем обкома и другими не менее известными лицами. Начальник контрразведки Чусов подтвердил слова Кречетова. К тому же Кречетов вспомнил узел, которым был задушен Роди. Узел был самурайский, а военврач Арсенин служил на Дальнем Востоке. При этом сам Арсенин бесследно исчез. Арсенина нашел? Нету нигде. Я участковый напряг, чтобы всех соседей опросил. Пока пусто. Арестованная наводчица Ида отказалась указать Гоцману место, где скрывался чекан. Взамен она привела сыщиков к схрону с оружием. В этом месте чекан устроил засаду и с боем отбил Иду. А ночные отстрелы в городе продолжались. В результате операции «Маскарад» были убиты сотни воров и бандитов. Каждый день Одесса хоронила погибших. Маркович. Здорово, Захар. Конечно, мой Васька был бандит. Но за что его так? Без суда и следствия, как собаку. А что, с судом и следствием было бы легче? Легче, нет. Да хоть по-людски. Я тебе, Давид, руки не подам. И не протягивай! Одесская улица. У ничем не примечательного дома стоят тишак и участковый милиционер. Участковый показывает на одно из окон дома. Говорит тишаку. Вроде справа. А вы же слева. Нет, справа. Что, зацепки есть? Нет, зацепок никаких. Арсенин никто не видел. В квартире его были? В квартире тоже ничего. Тут другой, Давид Маркович. Арсенин жил вон в том подъезде, а в этом на верхнем этаже. Ну, мы опросили всех соседей. Надо же всех. Так вот, мы опросили и в том подъезде, и в этом. Короче, Лехтер. Короче, на верхнем этаже. Квартира запертая. Ее Роди снимал. Его там видели два раза. Да, его там два раза видели. Хозяин кто? Инженер Агрутин. Полгода как никто не видел. Ключ у кого? Ну, наверное, у хозяина. Но у Дожика управления отмычка такая есть. Любой замок. Дожик в управлении? Да и незаконно это. Гоцман приставляет лестницу и поднимается наверх, к люку, который открывает лаз на чердак. Ты здесь? Тишак за мной. Ага. С чердака Гоцман влезает на пожарную лестницу. Ремень давай. С чего? Пороть тебя буду. С чего? Поможешь, придержишь. Держи. Гоцман спускается по лестнице. Затем по карнизу осторожно подходит к окну квартиры Роди. Открывает окно, влезает в квартиру. Осматривается. Подходит к столу. Открывает один ящик, второй. Перебирает бумаги. Гоцман простукивает ящики и находит тайник. Достает из тайника поддельные корочки, удостоверения, паспорта. Ах, Роди, Роди. Гоцман выходит из квартиры на лестничную площадку, отряхивает пыль. Ну как? Никак. Товарищ Гоцман, давайте я организую понятых и откроем квартирку по закону. С какого переляху? Ну, если треба. Не треба. Все спускаются во двор. Тишак, шо по Арсенину? Ну шо? Я послал запрос в штаб округ. Через 2 дня будет ответ. А ты знаешь, что он до Одессы 3 месяца работал в Херсоне? Знаю, в военном госпитале. Ну а шо ж не копаешь, а? Может, там и след есть? Ну, я пошлю запрос. А еще 2 дня ждать? Так, бери ноги в руки и дуй до вокзала. В Херсоне обойдешь госпиталь, и где он жил, и всех, кто знал. Бумаги оформишь, когда вернешься. И пока все не обнюхаешь, не возвращайся. Вот это умного. Давид Маркович, вы бы хоть толком объяснили. Чему такая спешка? Слушай, Леня, рассказываю один раз. Значит, до войны у нас в отделе был Лева Регель, хороший хлопец. Искал известного бандита Муху. Гонял за ним по всей Одессе. Почти поймал, но Муха вовремя утек с Одессы. Регель расстроился, взял отпуск и поехал в Гагры отдохнуть. Утром вышел на Приморский бульвар и носом за нос столкнулся с этим Мухой. И шо? Тот Муха был Паганини в стрельбе из пистолета. Быстрый морг. И надо было Регелю так отдохнуть. Давид Маркович, а вы к чему эту историю рассказали? Леня, не жди поездку в Гагры. Ищи. Поехали. Гоцман уезжает. Новая сцена. Уголовный розыск. Довжик допрашивает потерпевшую, молодую девушку. Входит Кречетов. Так что они у вас взяли? Сережки! Мне мама уши оторвет. Не оторвет, мама добрая. Сколько их было? 2. Михаил Михайлович, ты случайно Гоцмана не видел? Нет, не появлялся. Так сколько их было? Да 2 было. А Якименко? Ой, я вспомнила. Один был такой девушка, высокий. Девушка, пожалуйста, не кричите. У меня очень болит голова. Товарищ майор, где Гоцман, я не знаю. Где Якименко, я не знаю. Девушка, вы писать умеете? Да. Возьмите и напишите, как они выглядели. Я вас очень прошу. Вот что, Михаил Михайлович, иди-ка ты домой, я тебя отпускаю. Мы с вами в одном звании, и в ваших разрешениях я не нуждаюсь. Девушка, хватит писать, рассказывайте. Ты что, Михаил Михайлович? Я работаю. Кречетов пристально смотрит на Довжика. Ясно. Так вы говорите, один был высокий. Да. А второй? А второй? Когда Давид Маркович придет, вышему, пожалуйста, передайте, что я его разыскивал. Товарищ майор. Хорошо. А второй тоже? Пожалуйста, девушка, не нужно кричать. Я же вам сказал, возьмите и напишите. Крячитов уходит. Новая сцена. Гоцман спускается из своей квартиры во двор. К нему обращается женщина. Эммануил Гершевич? Почти. Давид Маркович. А где живет Эммануил Гершевич? Эмик! Эмик, до тебя! Во двор выходит дядя Ешта. Ешта подходит к телеге, грузит свои вещи, чемоданы. Эмик встречает гостью. Мадам Короткая, прошу вас. Благодарю вас, Давид Маркович. Здорово, дядя Ешта. Ты куда и собрался? Уезжаю, Давид, насовсем. О как? Кудой? Николаев пока, там посмотрим. Плохо стало в Одессе. Это тебе-то? Мне-то. Одесса как шалава, сама напросилась. Теперь хлебнет по полной. Сейчас твои стреляют. Погоди, скоро начнут стрелять твоих. Ты же отдел-то отошел. А то вы посмотрите. Вызовут в кабинет, допустят в расход. Так, на всякий случай. Что, я? Зачем ты? Другие найдутся. Знаешь, Давид, ты не обижайся, но при румынах было лучше. Считай, что я этого не слышал. Ехай, дядя Ешта. Я вор, Давид. Ты мент. Тебе меня не понять. Ехай, ехай. Ешта снимает шапку, затем вновь одевает и идет вслед за телегой со двора. Эмик провожает свою гостью из квартиры. До свидания, мадам Короткая. До свидания, Эммануил Гершевич. До свидания, Давид Маркович. Всего хорошего. Давид Маркович, надо бы резолюцию положить. Какую? Есть квартирка на Преображенской, на Советской армии, у 25-м номере. Хозяев нет, где неизвестно. А мадам Короткая мается с двумя детьми-паразитами у комнаты неважного размера. Требуется только черкнуть. Поддерживаю ходатайство. По-соседски. Как мадам зовут? Короткая. А. Эмик, у нас есть майор разный. До пары к твоей Короткой. Я ему передам твою просьбу. А что же вы не сами, Давид Маркович? За дело БХСС он отвечает. Ему и карты в руки. Я так понял, что вы возражаете. Сильно возражаю. Так возражаю, Эмик, что будет время, я тебе ухи отвинчу. Новая сцена. Штефель подходит к сидящему за столиком Василию Платову и кладет перед ним монету. Ваша? Польская. Остроумно. Пару дней назад вы заплатили ее прамику. Вот вам сдача. Штефель кладет на стол перед Платовым вторую монету. Платов внимательно рассматривает ее и кладет в карман. Я из Киева. Приехал по заданию центра. Мне нужен академик. Из Киева? И как там? В Киеве? Когда и где мы можем встретиться? Завтра. Часочек в три. Приходите к прамику. Какой-нибудь пароль? Бог с вами. Какой пароль? Просто приходите. Всего доброго. Штефель уходит. Гоцман у начальника контрразведки полковника Чусова. Сам придумал или кто подсказал? Сам. Ну так что? Ты понимаешь, чем это может грозить? А то, понимаю. Ну хорошо. И ночные отстрелы, значит, прекратить? Да, немедленно. Да, ишь ты, немедленно. Ты, Давид Маркович, знаешь... Хорошо, я должу Маршалу. А может, ты сам? Или вместе? Тебе ж доверия больше. Да? Ладно. Я все понял. Чусов поднимает трубку. Начальник оперативной службы ко мне. Улей. Квартира майора Кречетова. Кречетов в костюме, белой рубашке, галстуке, приглаживает волосы перед зеркалом. Собирается уходить. Подумав, входит в комнату Тони. Та лежит в постели и настороженно смотрит на Кречетова. Что такое? Что случилось? Ты куда? Нужно по службе. Что случилось? Ничего, просто стало страшно. Чего ты испугалась? Не знаю. Просто страшно и все. Да ерунда, не обращай внимания. Как во сне страшно, а почему не понимаешь? У нас же все хорошо. Угу. Это все просто бабские страхи, да? Угу. Действительно нужно идти. Мы скоро поедем в Москву. Все будет хорошо. Все будет просто замечательно. Просто ужас, как хорошо. Угу. Ну все. Кречетов целует Антонину. Уходит. Кречетов медленно идет по улице. За ним неотступно идет племянник Штехеля. У парня на руках котенок. Он внимательно следит за Кречетовым, часто озирается, проверяя, нет ли за ним хвоста. Племянник Штехеля приходит к дяде. Один. Точно? Я же говорю. Говорю. Он никуда не заходил? Не, никуда. Иди. За тобой никто не шел? Да не, я же оглядывался. Иди. Оглядывался он. Маршал Жуков, за ним Чусов, стремительно идут по коридору. Входят в кабинет маршала. Меня ни с кем не соединять. Новая сцена. Гоцман и Нора идут по улице. Ночь на дворе. Ну что ты придумал? ЗАГСы закрыты. Давид. Погоди. Ты что, отказываешься выходить за меня? Нет. Тогда шок обенишься. Грубо сказал. А я не кабенись. Тогда пошли. Нора и Госман входят в кабинет полковника Миленчука. Заходи. Здравствуйте. Андрей Остапович, извини. Ты последняя надежда. Вот. Ты понимаешь, ночь, ЗАГСы закрыты, а мы пожениться хотим. Ну, чтоб все по-человечески. Тьфу. А я тут при чем? Командир подразделения имеет право. Ты же мой командир. Да что ты, Давид? Что вы, Давид Маркович? То же во время войны было. Так приказ-то никто не отменял. Значит, действует. Что ты мне все время подсовываешь? Что это? Именем Украинской Советской Социалистической Республики? Что, до утра нельзя было подождать самого-то? Извините, дамочка, конечно. Ну, прошу же. Да ты все время что-то просишь. Одно глупее другого. В последний раз. Что вы мне шепито тут начинаете устраивать? Жениться ему вздумало среди ночи. Надо мной весь город смеяться будет. Покиньте кабинет. Все, идите. Хочешь, чтобы я уволился? Ладно. Боцман достает из кармана и кладет на стол пистолеты, удостоверения. Картина маслом. Амельянчук встает, подходит к Гоцману, осуждающе смотрит ему в глаза. Давид. Гоцман забирает со стола оружие, документы. Ладно. Я тебя как старшего товарища просил. Думал, ты... Никто же не знает, что с нами завтра будет. Ладно. Гоцман уходит. Возвращается за Норой. Ну а ты что стоишь? На выход! До свидания. И Гоцман, и Нора хотят уйти, но видит, полковник ставит на стол стаканы и бутылку водки. Все у нас не по-человечески. Обязательно все не как у людей. Утром с шампанским, с цветами. Амельянчук смотрит на портрет Сталина. Именем Украинской Советской Социалистической Республики объявляю вас мужем и женой. Все радостно поднимают стаканы, пьют. На экране счастливые лица Норы и Гоцмана. Женщина обнимает, целует Давида. Взявшись за руки, Нора и Гоцман уходят из УКРО. Жуков обращается к начальнику контрразведки полковнику Чусову. Ты что, с ума сошел, Чусов? Преступник сидит у тебя под носом, а ты с ним играться собираешься? Да арестовать его и вытрясти, как грушу. Нерационально, товарищ маршал. Какая? Ты вообще понимаешь, что ты мне предлагаешь? Понимаю. Но, повторяю, арестовывать сейчас нерационально. Хотя, я согласен, риск есть. Риск? Это, брат, не риск, это... Если сорвется, голову свернут. И тебе, и мне. Я это очень хорошо понимаю, товарищ маршал. Жуков встает. Маршал вновь садится, на этот раз рядом с Чусовым. Ну, если понимаешь, тогда объясняй, что рационально, что нерационально. Повторяю, задача этой операции — накрыть всех разом. Всех, понимаете, товарищ маршал? Понимаю. Задачу понимаю, а решением не убедил. Не убедил. Разрешите идти? Не разрешаю. Чего вскочил? Убеждай. Я же не идиот. Убеждай. Хорошо. Еще раз по порядку. Мы имеем хорошо построенную, мощную организацию противника. Это факт номер один. Так. Во главе стоит немецкий агент по кличке Академик. Это второй факт. Ночная Одесская улица. За углом дома стоит Сережка, сын инвалида фронтовика Захара. Его брата-уголовника убили ночные стрелки, участники операции «Маскарад». По темному переулку идет хорошо одетый мужчина, и Сережка узнает его. Это тот, кто убил его брата. Парень выходит из подворотни. Дядька, есть огонь? Что? Прикурить. Не, ну нет, так не надо. Сюда иди. Лицо мне твое знакомо. Ну так же живу недалеко. Ты прикуривать-то будешь? Стрелок подносит зажигалку к лицу Сережки, а сам незаметно вынимает пистолет и приставляет его к животу парня. Прикуривай, прикуривай. Спасибочки. Здоровочки. Стрелок отходит, прячет пистолет, и Сережка бросает ему в лицо горсть табака. Тот хватается за глаза, и в это время на него с ножом сзади набрасывается Захар и несколько раз бьет его ножом. Да! Да! Давай! Батя, тикаем! Тикаем, батя! Батя, пойдем! Тикаем, батя! Сережка убегает, а Захар, бросив нож, обессиленно садится на землю возле убитого им человека. Новая сцена. По ночному побережью идет штехель. Подходит к сидящему человеку. Тот в куртке, капюшон закрывает его лицо. Штехель садится рядом. Племянник передал, что вы хотели со мной встретиться. Человек поднимает капюшон. Это Кречетов. Кречетов и Штехель идут по берегу. А это Белобрысов, он что, твой племянник? На вид какой-то дебильноватый. Сестры покойный сын. Так-то он смышленый, а вид... Что-то случилось? Кажется, я провалился. Гоцман на хвосте повис. На вид бендюжник бендюжником. Соображает, сволочь. Так, может, его убрать, пока не поздно? К сожалению, поздно. Арсенин-то не всплывет? Нет, оттуда не возвращается. Хорошо. Хорошо. Если что-то со мной случится, во-первых, уберешь Гоцмана и подругу его. Но сначала племянника. Как же я могу? Да и не знает он ничего. О своей шкуре думаешь, Штехель. Сам же говоришь, смышленый. Начнет рассказывать, как за мной ходил, что видел. А в контрразведке не дураки сидят. Я не смогу. А тебе ничего и делать не надо. Поручишь этому живчику, подручному своему. Понял? Понял, понял. Штехель, только играть со мной не надо. Знаю, что обманул, кишки выпущу. Все, все легли на дно. Связь со мной по запасному каналу. За племянника прости, но выхода другого нет. Сделай, как я сказал. Кречетов уходит. Гуцман приезжает на место убийства. Подходит к Захару. Это я его. За Ваську. Ну что, полегчало? Садись. Садись в машину. Захар, ковыляя, подходит к машине. Обнимает на прощание сына. Целует его. Садится в машину. Гуцман обращается к сотруднику. Останься здесь. Труповозку пришлю. Уезжает. Новая сцена. Штехель собирает племянника в дорогу. В комнате и живчик. Со зловещей ухмылкой он смотрит на происходящее. Сало. Кружку. Кружку. Обязательно. Кружку обязательно. В дороге. А Галине Ивановне скажешь, что я тоже скоро приеду. Пусть поселит тебя пока на дальнем хуторе. По округе не шастай. А то еще увидит кто. Та шо я? Рыбалить буду. А куда мне шастать? Да-да-да-да. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ты рыбаль? Рыбач. Да. Да как я без документов на поезд сяду? А? Скажешь, потерял. К бабке с дедом едешь. Ну, соври что-нибудь. Давай, давай, давай, давай, давай, думай головкой. Так, все. А деньги? Так это я забыл. Без документов-то еще заради Христа. Правильно. Отдашь ему. Штехель протягивает живчику деньги. Тот пересчитывает их, кладет в карман. Не забудь. То, что меня провожать, я один дойду. Нет. Нет, тебя, Толя, на лодке до затоки довезет. Там легче сесть без документов. В глазах племянника недоумение. И вдруг догадка мелькает в его глазах. Дядь, я не поеду. Он встает. Живчик силой садит его в ночь. Толя. Ну, то присесть на дорожку. Да, присесть на дорожку. Присесть. Надо присесть на дорожку. А можно я не поеду? Дядь. Племянник бросается на грудь Штехеля. Тот обнимает его. Надо поехать. Да все уже, давайте. Дядь. Давайте. Ладно. Давай. Давай. Живщик силой отрывает племянника от Штехеля и выталкивает из дома. Выходит следом. Штехель садится на стул. Новая сцена. Гоцман и Нора дома. Они моются. Нора моет голову Давиду. Обнимает мужа. Гладит по голове. Гоцман обнимает жену, смотрит ей в глаза. Василий Платов входит в квартиру, куда, по словам Штехеля, должен прийти академик. Прошу вас. Но переступив порог, он ощущает у виска дуло пистолета. А напротив его стоят двое угрюмых, хорошо одетых мужчин. Они внимательно смотрят на Платова. Только тихо. Даже не думай. Подними руки. Шагай вперед. Ребят, денег у меня нет. Вот и здравствуйте. Заждались. Привет. Садимся на стул. Руки кладем на стол. И не шалим. Один из незнакомцев вынимает пистолет, взводит курок. Платов садится, кладет руки на стол. Зачем пожаловали? А вы, простите, кто? Военная контрразведка. О, я руки. Так думал! Руки на столе. Я-то думал, вы бандиты. Платов улыбается. Оружие есть? Да ну что вы? Да ладно. Времени спокойное. А зачем? Проще же договориться. Тихо. Проще же договориться. Вон как. Откуда прибыл? Из Киева. Простите, а можно ваши документы? Все-таки, говорите, время неспокойное. На всякий случай. Сзади подходит третий мужчина. Он хочет обыскать Платова. Платов встает. Выхватывает пистолет и стреляет в двух мужчин, сидящих напротив. На третьего направляет пистолет. Что вы делаете? Это же проверка! Вы что? Что вы за люди за такие? То связной у вас, как злодей из театра оперетты. Это не я. То проверки устраиваете. Да это не я. Это Штехель приказал. Дурак твой Штехель. Платов уходит. На полу два трупа. По коридору УГРО идут Гоцман и Должик. Звонил Леня Тишак из Херсона. Начальника гарнизона нет, будет через два дня. А без него дело Арсенина не выдают. Пусть ждет. У нас людей не хватает. Арсений сейчас важнее. Михаил Михайлович, А ты что такое, а? Старика психиатра контрразведка ищет. Так не нашла же еще. Давид Маркович, просто я обещал, что никому, кроме вас. Михаил Михайлович, а ты Кречетову за старика не рассказывал? Не. А надо было? В том-то и дело, что... Гоцман уходит. Навстречу ему по лестнице поднимается с двумя офицерами Чусов. Давид Маркович, а мы к тебе. С чего? Служба. Подполковник Гоцман, сдайте оружие. Вы арестованы. Конец 12 серии. Продолжение аудиоверсии художественного фильма «Ликвидация» слушайте в следующем номере.